Два респектабельных господина, один из которых грузно сидел в кресле за черным офисным столом, а второй на стуле пристроился сбоку, держали напряженную паузу. А два других, я и артист, как зрители очень камерного театра, с диванчика наблюдали за ними в ожидании, чем кончится их молчаливое противостояние. Мухе и боцману билетов на спектакль не досталось из-за малой вместимости зала. Мамаев и присутствием артиста был недоволен, но артист твердо заявил, что не может оставить друга без моральной поддержки, а поскольку это была наша территория и правила на ней устанавливали мы, Мамаеву пришлось смириться. Цюрин понял, вероятно, что ему не стоит дожидаться грома и молнии, и применил прием, который современные политологи именуют «экспортом кризисов», а в старину называли «с больной головы на здоровую». «Господин Пастухов, потрудитесь объяснить, как у вас оказались эти бумаги?» — с угрожающим видом потребовал он. «Может, мы начнем с другого конца?» — предложил я. «Это подлинные документы?» «Судя по всему, да». «Это не ответ». «Да, они подлинные!» — гаркнул Цюрин. «Но тем хуже для вас». «Заткнись!» — приказал Мамаев. «Откроешь рот, когда тебя спросят. А сейчас заткнись!» «Понял? Заткнись!» «Ах, как это недемократично!» — укорил артист. — Дайте человеку высказаться. — Какому человеку? — с бешенством бросил Мамаев. — Этому человеку? Этот человек уже высказался. Я не понял, чем вызван такой сильный взрыв эмоций. Артист тоже не понял. Мы невольно оказались в положении зрителей, которые включили телевизор на середине спектакля и лишь по реакции действующих лиц догадываются, что в предыдущем эпизоде что-то такое произошло. Но никакого желания вникать в отношения Мамаева и его начальника службы безопасности у меня не было. Поэтому я сказал: «Тогда мы слушаем вас». «Я покупаю документы». «Ничего ты не покупаешь!» — заорал Цюрин и повернулся ко мне. «Ты что делаешь? Ты знаешь, на что идешь? Ты идешь под статью. Это документы строгого учета. Они должны храниться в архиве военной коллегии Верховного суда СССР. Похищение официальных документов, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности — это статья. Статья 325 Уголовного кодекса, ясно? Раньше за это давали до 5 лет». «А сейчас?» — полюбопытствовал артист. «Штраф до 500 минимальных зарплат». «Ух, как страшно! Это же целых 1500 баксов! Жуть!» «Или до года лишения свободы!» — зловеще добавил Цюрин. «Пастух, мужайся!» — подбодрил меня артист. «Мы тебя не оставим. Будем носить передачи. А если станет не в моготу, пришлем напильник в палке сервелата черкизовского мясокомбината. Напильником перепилишь решетку, а сервелатом будешь глушить охрану». «Могу я попросить всех помолчать?» — вежливо поинтересовался Мамаев. «Да», — поддержал его Цюрин, — «цирк, понимаешь, устроили». «Я покупаю документы», — повторил Мамаев. «Деньги будут переведены немедленно». «Куда?» Он извлек мобильник и приготовился набирать номер. «Не спешите», — остановил его я. «С помощью этих документов вы намерены объявить Калмыкова во всероссийский розыск. Я правильно понимаю?» «Вас это не касается. Вы продавец, я покупатель. У меня деньги, у вас товар. Что я с ним сделаю, это решать мне». «Вы намерены засадить Калмыкова в тюрьму на всю оставшуюся жизнь и таким образом снять проблему. Я хочу убедить вас, что это не лучший выход». «Вот именно», — одобрил Цюрин. «Совсем не лучший, Петрович. Говно это, а не выход». «Заткнись!» — рявкнул Мамаев. «Почему же господин Пастухов не лучший?» «Он негуманный», — «Негуманный?» «Понятно. И все? Вам этого мало?» «Ну, почему? Это очень сильный аргумент, но не в деловом разговоре». «Эти документы не принесут вам никакой пользы. Это вообще не выход. Это тупик».